Едва вечерние работы в драконюшне завершились, и Ван притворился уставшим и, сказав, что идет спать, отправился в свой тесный закуток, который был как раз по ширине прикрепленного к балкам гамака. Когда-то здесь располагалась кладовка, где хранились крупные рыбины для кормления драконов. Затем гусину вздумалось экономить на крупной рыбе, и теперь драконов кормили мелкой, а точнее держали впроголодь. Но даже положенной мелкой рыбешке им доставалось лишь треть. Другая треть разворовывалась старшим драконюхом, а еще треть средств выделялась казначейством фиктивно, сразу оседая в высокопоставленных карманах. Оказавшись в закутке, Иван положил в гамак несколько камней, накрыл сверху старой попоной и применил известное с древних времен заклинание трех слюнок, которые, поочередно подсыхая, должны были отвечать ночной страже. Убедившись, что со стороны гамак выглядит так, словно там действительно спит человек, Иван выскользнул из драконюшни и сразу же, не переходя по длинному молу, где его могла заметить береговая стража, скользнул в воду. Тело обожгло холодом. Несмотря на то, что лето уже началось, вода в океане почти не прогрелась. Посиневшими губами Иван быстро пробормотал согревающее заклинание «Белус горячкус». Висевший на шее амулет дважды вспыхнул, и от него по всему телу разлилось живительное тепло. Кровь в жилах побежала быстрее. Стараясь держаться подальше от рыбацких лодок и галер, с которых порой долетали голоса, Иван быстро поплыл вдоль берега. Он стремился выбраться за длинные стены, спускавшиеся к самой воде, и потом уже выйти на берег, на котором нечеткими оранжевыми пятнами расплывались костры стражи. Вода пахла рыбой, драконами и водорослями. И Иван любил этот запах, как любил и само ощущение близости океана. Это был единственный способ покинуть от Итиду. Сделать это иначе было невозможно. Ни один из слуг Гусина Семипалова, принесший магическую клятву присягу на верность его величеству, которая своей суровостью и массой ограничений больше походила на длинное самопроклятие, не мог выйти из города, не имея хотя бы разрешения государственной канцелярии. Провести стражу, затесавшись в толпу выходящих из города крестьян, было еще реально, но невозможно было обойти хитрое заклинание, наложенные на огромные медные ворота с двумя литыми мордами касаток. Створки ворот с грохотом захлопывались, едва пытавшийся ускользнуть бедняга перешагивал незримую черту. Но океан не ворота. Его воды свободны и мятежно беспокойны, а огромные валы дерзкими пощечинами век за веком вызывают на бой гранитные волнорезы. Боевым магам от Итиды не наложить на него такого же заклинания, даже если все вместе они будут колдовать в течение века. И Иван плыл долго. Лишь когда костры стражи растворились во мгле и стали просто мерцающими точками, он повернул к берегу. Наконец, окоченевшие ноги ступили на дно. Выбравшись на берег у старых лодочных причалов, Иван огляделся, жалея, что не позаботился выучить заклинание, просушивающее одежду. Правда, в памяти вертелось нечто, но произносить это Иван не отважился. Правило первое для всякого мага. Никогда не произноси заклинание, если не уверен, что ничего не спутаешь. Часто срабатывают самые нелепые звуковые комбинации. Стоит напутать с одной единственной буквой, и ты будешь доживать свой век дождевым червем со знанием иностранных языков. Или того хуже, превратишься в колтун на хвосте какой-нибудь старой сторожевой псины. Таких случаев в истории магии даже не сотни, тысячи. Дрожа от холода, Иван стоял на песке и размышлял. Идти вдоль берега было опасно. Здесь легко можно нарваться на патруль. Кроме городского гарнизона, от Итиду охраняло несколько сильных отрядов боевых магов, укрепленные лагеря которых окружали город и были разбросаны по всему побережью. Безопаснее было двигаться по заросшим холмам. И Ван побежал было, но вскоре, задохнувшись, сбился на торопливый шаг. К тому времени взошла луна, и песок стал казаться белым. И Ван предусмотрительно обогнул большой холм, на вершине которого с высокой долей вероятности мог оказаться пост. Наконец он очутился у группы невысоких холмов. В одном из них темнело несколько больших провалов. Это и были песчаные пещеры. И Ван поднялся по склону. Здесь он остановился и огляделся. Нет, Мордони еще не прискакал. Вокруг было пусто. Лишь мертвенно белел песок, да луна равнодушно взирала с небес. И Ван опустился на песок, подготовившись терпеливо ждать. Так он просидел около получаса, всматриваясь вниз, туда, где в редком кустарнике петляла дорога. Никого и ничего. Тишина. Лишь кричит вдали ночная птица. Внезапно у Ивана, должно быть, от усталости закружилась голова. Кустарник слегка расплылся, а расплывшись, точно приблизился. Тени, в том числе и его собственная, сместились, а почему-то раздвоившаяся луна словно многозначительно подмигнула ему, прежде чем вновь воссоединиться. Одновременно у юноши возникла твердая уверенность, что Мордоний не придет. Хватит себя обманывать. Кентавры не успели или не захотели ничего передать ему. Он напрасно потратил полночи, пробираясь сюда из города. Пора возвращаться на побережье и проделывать тот же тяжелый путь, но уже в обратной последовательности. И Ван поднялся на ноги и стал понуро спускаться с холма. Но не успел он сделать и десятка шагов, как справа раздалось короткое ржание. И Ван поспешно повернулся и увидел крупного вороного кентавра, стоявшего совсем близко. Скрестив на груди руки, Мордоний с любопытством смотрел на него. Все говорило о том, что он находился здесь уже давно. Возможно, он прискакал сюда даже раньше, чем пришел И Ван. Белки его глаз светились в темноте, как у многих из тех древних существ, что населяли землю задолго до людей. Как у большинства кентавров, возраст Мордония было невозможно определить. Ему могло быть 40 лет или 400, а может и гораздо больше. «Хорошей скачки», — сказал И. Ван. «Приятного аппетита», — эхом отозвался кентавр. «Но я не ем», — удивился И. Ван. «А я не скачу, как ты заметил. Глупо говорить хорошей скачки без особой надобности, считая, что это нравится нам, кентаврам. Перед длинной дорогой, возможно, но в остальных случаях это так же нелепо, как говорить вместо «спасибо» «спокойной ночи». Запомни это и не попадай впредь в просак», — назидательно сказал Мордоний. «Не ворчи. Лучше скажи, откуда ты взялся? Почему я не видел тебя?» — пораженно спросил И. Ван. «Простенькая хранная магия. Прости, что заставил ждать. Я хотел убедиться, что за тобой не следят. И это твое сомнение, что я не приду, это тоже я. На всякий случай. Если тебя вели телепаты издали, из от Итиды, это должно было их одурачить». «Я пришел один?» «Ты мог считать, что пришел один. Согласись, то, что мы считаем, и то, что есть на самом деле, разные вещи», — спокойно уточнил кентавр. «Я не подозревал, что кентавры...» — начал И. Ван. Мордоний сердито стукнул копытом. «Многие недооценивают кентавров. Это, мол, простаки с лошадиными ногами. Что с них взять? Почему-то все забывают, что кентавры жили на земле, когда еще древние боги были в силе. Правда, теперь для нас, старых народов, наступили не лучшие времена. Злобные двуногие выскочки уничтожают все, что не подвластно их разуму». «Странно, что я тебя не заметил. Я обычно вижу невидимок, или хотя бы их контуры», — сказал И. Ван. Он был задет за живое. «Как же так? Все это время кентавр был рядом, почти под носом. А он и не подозревал об этом? Хорош маг!» Мордоний усмехнулся. Зубы у него были большие, плоские, с крупной щелью между двумя передними. Это были типичные зубы кентавра. Зубы уже не лошади, но и не человека. Точно так же, как и борода Мордония по густоте и силе своего волоса заставляла вспомнить о конской гриве и конском хвосте. «Знаю, что видишь. Ты не совсем обычный маг, если на то пошло», — весело сказал кентавр.